Почему люди покупают? Основы профессиональных продаж. Потребности покупателя. Давайте теперь поговорим о том, почему люди покупают. Очень важно понимать, по каким причинам они покупают. Потому что это нужно им или нам, продавцам? Конечно, им. И самая большая ошибка, которую делают новички, это пытаться уговорить покупателя купить по причинам, навязанным продавцом, их личным причинам, вместо того, чтобы потратить немного времени и определить потребности другого человека. Важно помнить, что любое действие, которое предпринимает человек, направлено на улучшение его состояния. Другими словами, все, что мы делаем, является попыткой относительно улучшить наше состояние. Любое решение совершить покупку, желание приобрести – это попытка стать более состоятельным. И каждый, кто принимает это решение, имеет три выбора. Он может либо купить у вас, либо купить у кого-либо еще, либо вообще не покупать. Покупатель может воздержаться от покупки. Мы говорим не просто о материальных благах, но и о моральном, психологическом удовлетворении, которое клиент может испытывать после совершения удачной покупки. Например, если вы купили машину, у вас исчезла определенная сумма денег. С одной стороны, вы становитесь более мобильными, но с другой стороны, у автомобиля могут возникнуть и возникают какие-либо неполадки, которые нужно устранить. Если автомобиль ломается, то все удовольствие от покупки пропадает. Вложив определенную сумму денег в один товар, вы не можете купить что-то еще, и вы теряете ту гибкость и свободу, которую предоставляют вам деньги. Естественно, очень важно не ошибиться при выборе продукта. Поэтому, когда мы говорим о покупательском решении как о решении достичь определенного уровня удовлетворения, мы говорим о физическом факторе, эмоциональном факторе и духовном факторе. Мы хотим получить удовлетворение по целому ряду аспектов. Иногда мы говорим покупателю, это лучшая цена за лучший продукт, который им нужен. Но покупателю не нужен просто лучший продукт или продукт по лучшей цене. Ему может быть нужен продукт известной марки, чтобы потом у него на работе никто не сказал, что он купил что-то сомнительное. Ему может быть нужно купить у другой компании, нежели у той, с которой сотрудничает компания, в которой работает он сам. Потребности у покупателя могут быть совершенно иные, нежели просто цена или качество. И самое важное поэтому – это определить эти потребности. Вот с чего начинается профессиональная продажа – с анализа потребностей. Нельзя приступать непосредственно к продаже, пока вы не поговорили с человеком достаточно долго, чтобы определить, какие из его потребностей ваш продукт может удовлетворить. И затем вы преподносите товар в таком свете, что он максимально соответствует потребностям клиента. Например, при таком анализе необходимо задаться вопросом, какие у вашего продукта полезные свойства и какие из этих полезных свойств соответствуют потребностям покупателя, смогут привлечь его. Большинство покупателей мотивированы стремлением к выгоде и характеризуются боязнью того, что заплатят деньги за ненужный им товар. Они боятся потерять деньги. Боязнь что-то потерять – это, как вы помните, боязнь неудачи. А стремление приобрести – это желание получить выгоду. Большинство людей мечутся между этими двумя полюсами. Они хотят получить выгоду, но не хотят при этом ничего потерять. И ваша задача – освободить их от мысли, что они что-то потеряют, и сосредоточить их на мысли, что они приобретают полезную вещь. И это вовсе не сложно. Если бы человек был абсолютно убежден, что в результате покупки он получит только выгоду, стал бы он сомневаться, покупать ваш продукт или нет? Конечно, не стал бы. Если бы он абсолютно верил вам и верил в то, что покупает ценный и качественный продукт по приемлемой цене относительно конкурирующих товаров, стал бы он сомневаться, покупать ваш продукт или нет? Конечно, нет. Поэтому ваша задача состоит в том, чтобы полностью сосредоточить клиента на выгоде, которую он получит. Он не должен думать, что, решив совершить эту покупку, он что-то потеряет. Совершая покупку, клиент хочет быть абсолютно довольным ей. Ведь он платит деньги и, вполне возможно, отказывает себе в покупке чего-то другого. Каждый хочет быть богатым. Почему? Потому что богатство олицетворяет защищенность. Когда у нас достаточно денег, это означает, что нам не надо тревожиться по поводу своего материального состояния. Нам всем нужна защищенность, неважно какая, финансовая, эмоциональная или духовная. Это основная потребность в иерархии потребностей по Маслову. До тех пор, пока мы не достигаем определенного уровня защищенности, мы так озабочены этим, что не замечаем многих других вещей. Другая наша потребность – это потребность в том, чтобы нами восхищались. Мы хотим нравиться. Мы хотим, чтобы нас уважали. Мы хотим быть успешными. Мы хотим быть успешными в нашем собственном сознании. Мы хотим быть успешными в сознании других. Когда мы предлагаем купить наш товар, необходимо предложить его таким образом, чтобы клиент удостоверился, что при покупке он удовлетворяет одну из своих потребностей. А лучше сразу несколько. Презентация товара должна быть очень сильной и убедительной. Мы также хотим быть здоровыми. Вот почему сегодня такой ажиотаж на товары здоровья. Каждый хочет быть более здоровым, потому что здоровье – один из факторов, влияние которого мы ощущаем каждый день. У нас бывают боли, недомогания, мы слишком много набираем или теряем в весе, мы спим слишком много или слишком мало, мы всегда озабочены своим здоровьем, поэтому нас всегда привлекают продукты или услуги, которые позволят нам его улучшить.